Выбор упражнения. Выбирая то или иное психогимнастическое упражнение, психолог ориентируется на следующее. Первое. Что преимущественно должно произойти в результате его выполнения? Изменится состояние группы как целого? Изменится состояние каждого из участников группы в отдельности? В большей степени изменится состояние кого-то одного или двух-трех участников? Будет получен материал для продвижения вперед в содержательном плане. Второе. На каком этапе развития находится группа? Чем она сплоченнее, тем свободнее, непринужденнее чувствуют себя ее участники, тем рискованнее могут быть упражнения. К ним прежде всего относятся такие, которые предполагают физический контакт участников группы в ходе выполнения упражнения, а также упражнения, которые выполняются с закрытыми глазами. Несвоевременное использование подобных упражнений приводит к повышению напряженности, возникновению дискомфорта в группе. Третье. Состав группы, социально-демографические характеристики, пол, возраст и тому подобное, а также физические данные. Четвертое. Время дня. В начале дня целесообразно проводить упражнения, которые позволяют отключиться от забот и проблем, не относящихся к групповой работе, включиться в ситуацию здесь и теперь, почувствовать группу и так далее. Кроме того, бывает необходимо мобилизовать внимание, интеллектуальную активность. Во второй половине дня следует проводить упражнения, помогающие снять усталость, создающие условия для эмоциональной разрядки. Их также полезно выполнять после напряженных обсуждений, сложных для всех или некоторых участников группы ситуаций. Пятое. Содержание дальнейшей работы.